Ты так играла эту роль, я забывал, что сам суфлер, что будешь петь и во второй, кто первый не совлек. Вдоль облаков шла лодка, вдоль лугами кошенных кормов. Ты так играла эту роль, как лепит шлюз кормой. И низко рея на руле, касаткой об одном крыле, ты так, ты лучше всех ролей играла эту роль.